Глава 84. Необычный дурак. Гао Фэн! Когда Цзуи и Гао Фэн вышли из отеля «Красивый кристалл» и встали на обочине, чтобы поймать такси, к ним подбежала Гу Яо. Она выглядела жалко. Растекшийся по лицу и перемешавшийся со слезами макияж, жутко растертые тени, как у клоуна, растрепанные волосы, сумочка в руке, а на одной ноге почему-то отсутствовала туфля. Некогда красивое лицо Гу Яо исказилось, изображая смешанные чувства. Стыд, гнев, отчаяние. Гао Фэн обернулся и посмотрел на нее разочарованным и страдальческим взглядом. Цзуи похлопала его по плечу, сказав: «Пойду покурю, а ты поговори с ней». Несмотря на свое могущество, Цзуи был не в силах помочь близкому другу разрешить проблемы в личной жизни. И уж тем более в такой специфической ситуации. Гао Фэн молча кивнул. Цзуи немного прошелся по тротуару, встал возле клумбы у края дороги и, достав из пространственного кольца пачку сигарет и зажигалку, закурил. Он не был заядлым курильщиком и обычно редко курил, но иногда мог выкурить одну сигаретку. Сделав пару затяжек, Цзуи случайно повернул голову в сторону Гао Фэна. Даже находясь на далеком расстоянии, он был способен легко подслушать разговор обоих людей. Но он лишь смотрел издалека и не имел намерения подслушивать. Спустя несколько минут не успел Цзуи докурить, как к нему в одиночестве подошел Гао Фэн. У него были красные глаза, Цзуи молча передал ему сигарету и зажег ее. Будучи другом Гао Фэна, он не видел необходимости в лишних словах и расспросах. Самым лучшим утешением было выкурить сигарету. «Спасибо». Гао Фэн так сильно затянулся, что дым попал в легкие. Он закашлялся, дым обжигал легкие, из глаз потекли слезы. Увидев это, Цзуи забрал у Гао Фэна сигарету, не желая, чтобы его друг вздохнулся от курения. Гао Фэн горько усмехнулся. Переборщил. Цзуи, задрав голову, затянулся и больше не обращал на него внимания. «Старина Цзо». Спустя некоторое время Гао Фэн спросил: «Можешь составить мне компанию, пропустить со мной пару стаканчиков?» У него был хриплый голос. «Не вопрос». Цзуи без раздумий ответил: «Если хочешь выпить, то пожалуйста, я найду подходящее место». Потушив и выкинув сигарету в ближайшую урну, он остановил рукой проезжавшее мимо такси и вместе с Гао Фэном сел внутрь. «Шеф, до микрорайона Цзиньюань, пожалуйста». Гао Фэн с некоторым изумлением посмотрел на Цзуи, но не стал ничего спрашивать. Когда такси подъехало к главному входу микрорайона Цзиньюань, Цзуи обратился к водителю. «Шеф, будь добр, подожди здесь 10 минут, я потом доплачу. Спасибо». Затем он сообщил Гао Фэну: «Подожди меня в машине, я скоро вернусь». Гао Фэн машинально спросил: «Ты куда?» Цзуи улыбнулся. «Моя дочь дома у матушки наставницы. Я пойду всех извещу и вернусь». Гао Фэн испытывал стыд. «Тогда я лучше один поеду». Сейчас он уже в полной мере успокоился. «Нет». Цзуи сказал: «Ты должен дождаться меня. Я уже пообещал выпить с тобой, значит, выпью. Моя дочь может на ночь остаться у матушки-наставницы». Договорив, Цзуи открыл дверь и вышел из машины, после чего пешком направился к дому Лян Сюймай. Когда он дошел и постучался, дверь открыла Шан Юйлинь. Изначально Цзуи планировал примерно в это время забрать Баор, еще не было 11 часов. Шан Юйлинь изумилась. «Как ты вовремя? А я еще думала, что ты не придешь. Уже собиралась позвонить тебе». Она впустила Цзуи внутрь и прошептала: «Баор уже спит. Я разрешила ей лечь у меня». «Хорошо». Цзуи кивнув сказал: «Я взгляну на нее и пойду». Любой другой человек в подобной ситуации, пожалуй, предупредил бы Шан Юйлинь по телефону, но Цзуи не мог так поступить. Он пообещал Баор зайти за ней до 11 часов вечера и, разумеется, должен был сдержать слово. Соблюдение обещания являлось крайне важной добродетелью. Даже при нарушении крошечного обещания потеряется большое количество добродетельной силы. То, что Цзуи в итоге пришел, можно было считать исполнением своего обещания. Ничего страшного не произойдет, если он оставит Баор ночевать здесь. Лян Сюймэй тоже уже легла спать. Цзуи не стал тревожить матушку-наставницу, а последовал за Шан Юйлинь в ее спальню. Комната Шан Юйлинь была уютно обустроена. Несмотря на то, что в центре единоборств девушка обычно показывала себя сильной стороны, однако по интерьеру спальни, этого уютного гнездышка, что принадлежало только ей, можно было определить ее истинный характер. В комнате был включен кондиционер, настроенный на умеренную температуру. Девочка в данный момент спала на кровати, была укрыта тонким одеялом. Тайка лежала возле кровати, а заметив Цзуи, тут же заискивающе завелила хвостом. Пипи сонно сидел на подоконнике. Когда Цзуи сел на край кровати и рассмотрел под слабым светом настольную лампу самого дорогого ему человечка, его сердце преисполнилось нежности. Он наклонился и поцеловал Боуру в лоб. Неожиданно девочка пробудилась от поцелуя и вяло приоткрыла глаза. «Папа!» Цзуи прошептал. «Золотце, у папы есть еще дела. Ты поспи здесь. С тобой будет сестрица Юлинь. Хорошо?» Баор кивнула. «Ага». «Умница». Цзуи не удержался и снова наклонился и поцеловал девочку, сказав: «Спи». Баор закрыл глаза и снова уснула. Похоже, теперь и спалось намного спокойней. Цзуи еще немного посидел, после чего встал и обратился к стоявшей все это время в дверях Шан Юлинь. «Сестрица-наставница, извини за беспокойство». Шан Юлинь тихо пожаловалась. «Незачем со мной так церемониться?» Сделав паузу, она добавила: «Моей маме очень нравится Баор, и мне тоже. Если у тебя дела, иди. Завтра утром я отведу ее в центр единоборств. Можешь не беспокоиться». Цзуи кивнул. «Ага, тогда я пошел». Когда он покинул дом, Шан Юлинь вернулся к главному входу микрорайона. Такси все еще стояло. Цзуи открыл дверь автомобиля и сказал шоферу: «Шеф, на Ласточкину улицу». Ласточкина улица являлась довольно известной улочкой в Ханчжоу, где располагались ночные забегаловки с богатым выбором еды и отличным соотношением качества и цены. В университетские годы Цзуи и Гао Фэн периодически там отдыхали, и по окончании университета тоже часто захаживали туда. Оказавшись в хорошо знакомой шашлычной, Цзуи заказал около 200 мелких палочек с мясом и овощами и 3 ящика пива Сихо. Когда все принесли, он взял 2 бутылки пива, открыл их и передал одну Гао Фэну. «Давай». Бутылочное пиво Сихо было любимейшим напитком обоих друзей. Оно было неплохим по вкусу и стоило дешево. Цзуи не испытывал недостатка в деньгах, но ему хотелось выпить именно этот любимый напиток. Гао Фэн, взяв пиво, чокнулся с Цзуи. «До дна!» Оба человека залпом осушили свои большие бутылки. «Кайф!» Гао Фэн опустил бутылку и, вытерев пену со рта, произнес: «Сколько бы ни пил, а пиво Сихо самое лучшее!» Цзуи со смехом промолвил: «Теперь, когда я вернулся, можем часто ходить выпивать». Гао Фэн вдруг замолчал. Только спустя продолжительное время он наконец заговорил: «Старина Цзо, я расстался с Гуяо». Цзуи кивнул. «Ага. Если не расстаться с такой женщиной, она и дальше будет обманывать». Гао Фэн, сглотнув слюни, продолжил: «Я планирую завтра уволиться, затем поеду в Куньмин». «В Куньмин?» Цзуи удивился. «Почему туда?» Гао Фэн не был уроженцем Ханчжоу, но и Куньмин не являлся его родиной. «Там Джао Лили». Ответ Гао Фэна поразил Цзуи. «Хочешь возобновить отношения с Джао Лили?» «Нет». Гао Фэн покачал головой. «Я не хочу за ней бегать, я просто хочу жить с ней в одном городе». Цзуи потерял дар речи. Он уже понял, что в глубине души Гао Фэн никогда по-настоящему не забывал свою бывшую девушку. Возможно, если бы Гао Фэн женился на Гуяо, завел детей, устроился жильем и работой, тогда со временем эти болезненные чувства, запечатлевшиеся в его сердце, стерлись бы. Но Гуяо изменило ему. Гао Фэн кисло улыбнулся. «Старина Цзо, скажи, я дурак?» Цзуи честно ответил ему: «Ты необычный дурак, поэтому не стану тебя отговаривать. Давай выпьем». Он опять открыл 2 бутылки. Какой-то уличный музыкант в это время снаружи исполнял грустную народную песню. «Такой прекрасный человек, как я, прожить обязан был шикарную жизнь. Но 20 с лишним лет прошло, а по волнам людского моря все еще безропотно качаюсь. Такой смышленый человек, как я, уже давно с наивностью расстался, но все еще я чувствам поддаюсь и наступаю на те же грабли. Такой рассеянный, такой любознательный, такой заурядный человек, как я». Гао Фэн сделал большой глоток пива, и слезы невольно потекли из глаз.